Глава вторая. Зима вступала в свои права. Северный ветер хозяйски обдирал с деревьев последнюю листву, оставляя от нее лишь лоскутки на страх хвойным, с которыми справиться не мог. Рощицы юных буков, сгрудившись, дрожали под жалкими остатками своих крон, а сеянцы кленов желтовато посвечивали меж деревьев, как потерянное золото. На лесных просторах воцарилась своеобразная тишина. Животные готовились отойти кто в зимний сон, кто в мир иной. В Портленде деревья старого порта украсились белыми гирляндами, а на площади перед зданием Конгресса уже горела рождественская елка. Стоял холод, хотя и не такой, как мне помнилось по зимам моего детства. Тогда мы, помнится, всей семьей отправлялись встречать Новый год на север, к моему деду, в Скарборо. У него в доме они с отцом попивали виски и рассказывали истории о войне. Оба служили в полиции, хотя дед уже давно ушел в отставку. Мать без особого энтузиазма слушала эти рассказы, слышанные ею уже множество раз, а затем отправляла меня спать. Снаружи голубовато светился снег, зажженный яркой высокой луной на чистом темном небе. Завернувшись в одеяло, я усаживался у окна и смотрел на него, подмечая его контуры и купаясь в его колдовской, таинственной потусторонности. Даже в самые темные ночи, когда луны не было видно, снег, казалось, магически удерживал в себе свет. Для меня, глазеющего из окна ребенка, он словно бы светился изнутри. Я засыпал при открытых шторах, чтобы последнее, что я видел перед тем, как закрыть глаза, была эта незапятнанная красота. А слух различал голоса тех, кого я люблю. То, как они отдаленно взрастают и убывают в тихой каденции. Со временем этим голосам из моего прошлого суждено было смолкнуть. И дед мой, и родители, всех их теперь не стало. А я, как оказалось, стал тем, кого в детстве неосознанно боялся. Человеком, чья кровь течет лишь в собственных жилах. Фигурой без видимой связи с теми, кто произвел меня на этот свет. Когда же я сделал попытку укорениться, обзаведясь своей собственной семьей, у меня отняли и ее. И тогда я поплыл по течению, на время потерянный в местах без названий. Но настал момент, когда до меня наконец дошло, что я не совсем уж брошен на произвол, и есть глубокие связи, сообщающие меня со всем тем, что я когда-то знал. И мне пришлось вернуться в эти места, чтобы найти их, и выявить их там, где они извечно лежали в ожидании, подпало листвой и спрессованным снегом. Лежали в памяти ребенка, сидящего у окна. Мое прошлое и мое настоящее пребывали здесь, в этом северном краю. И мое будущее, надеюсь, тоже. Скоро я снова стану отцом. Моя возлюбленная Рэйчел через считанные недели родит нашего ребенка. Я чувствовал себя частью некоего цикла, медленно завершающегося в этом краю моего детства. И мне думалось, что я здесь останусь навсегда. Долгими зимними месяцами я буду брюзжать насчет холодов с такими же стариканами, как я. Но когда же весна? Весной я буду сетовать, что колеса у меня во время оттепели пачкаются, и что житья нет от куч грязного снега, скопившегося на уличных углах. А снег будет неторопливо таять, пачкая улицы в тщетных арьергардных боях с наступающей весной. Летом буду отмахиваться от комаров и слепней, а осенью смотреть, как моя лужайка исчезает под бурым ковром из листьев, на который неминуемо ляжет снег. Иногда, как и сейчас, я буду слышать, как кто-нибудь из моих соседей наполовину всерьез будет говорить, что, наверное, махнет жить во Флориду, что это, черт возьми, последняя зима, которую он терпит на промозглом северо-востоке. Но понятно, что никуда он не уедет. Все это часть игры, в которой задействованы мы все. Танец, в котором все мы участвуем. Я не смогу жить без смены времен года, потому что в них отражается ритм нашего существования, рождения и зрелости, упадка и увядания. Но с вечным обещанием обновления для тех, кто остается. Быть может, с приближением старости я свое мнение изменю. И зима будет действовать на меня сильнее, а северный ветер приносить напоминание именно о моей бренности. Быть может, такие названия, как Флорида и Аризона, потому и звучат столь зазывно как раз для тех, кто уже пожил. Отсекая себя от времен года, можно позабыть правящий твоей жизнью ритм, пусть даже ноги у тебя по-прежнему движутся в последней фигуре танца. Мой предполагаемый клиент задерживался, что меня в целом не напрягало. На Мидл-стрит для взбадривания магазинной публики исполнял святочные песни шумовой оркестр «Полумесяц». Залихватскую музыку я слушал, сидя на биржевой в интернет-кафе, окруженный молодежью, погруженный в компьютерные игры. Это местечко, java.net, мне импонировало, хотя сегодня коэффициент, двинутый на компах публики, слегка зашкаливал. Здесь был приличный кофе и комфорт уютных кресел. А еще здесь удобно было встречаться с людьми, как бывает в местах, где народ так увлечен интернет-свиданиями и играми онлайн, что ему нет дела до того, что происходит поблизости. Из окна также сподручно было наблюдать за людьми. Вообще, наряду с Ньюбери-стрит в Бостоне и всем, что ниже 14-й улицы на Манхэттене, окно java.net на биржевой — одно из моих любимых мест, откуда можно наблюдать за проплывающим миром. Сейчас я там насчитал как минимум трех женщин, которые, не будь я безоглядно счастлив с Рэйчел, возможно, меня бы отшили и правильно бы сделали. Также я увидел Мариса, произносится как Марис Гарденера, местную, можно сказать, знаменитость для тех, кто, подобно мне, имеет слегка чернушное чувство юмора. Этот самый Марис как-то раз подстрелил в торговом центре Санта-Клауса. Так, не сильно. Сам Марис утверждал, что Санта-де к нему с каким-то умыслом подкрадывался, в то время как Санта, давая показания на суде, заявил, что просто спешил в туалет. Так как Марис был в тот момент на коксе, да еще со щедрой присыпкой метамфетамина, судья принял сторону Санта-Клауса. А Мариса из благих целей оформили в тюрягу, чтобы Рождество прошло благополучно, без риска для здоровья юношества, гуляющего по торговым центрам. Теперь Марис, что называется, слез, исправно принимал медикаменты и работал вторым мотористом на прогулочном катере. Что символично, он теперь каждое Рождество по зову души играл Санта-Клауса на детских утренниках где-то за городом. Из того, что я слышал, он считал это своим скромным воздаянием за прошлые грехи. Портленд я люблю. В нем есть все преимущества большого города. И тем не менее ощущение такое, что ты в небольшом компактном городке. В нем есть некая эксцентричность и сила характера. Кофеин здесь, пожалуй, даже больше, чем нужно городу такого размера. Есть еще 1-2 бара, без которых облик города не только бы ничего не потерял, но даже и выиграл. Ну да ладно. Куда их девать? На дно морское, что ли? Есть здесь небольшой артхаус-кинотеатр, а центровой «Никелодеон» вернулся к политике премьерных показов, что тоже хорошо. По-прежнему работает открытый рынок, есть приличные магазины и большая библиотека. Словом, вовсе неплохо иметь под боком такое место. Ну а если оно начинает действовать на нервы, такое тоже бывает. Меня выручает то, что я там де-факто не проживаю. Если надо, я за считанные минуты могу вернуться в свой дом на болотах Скарбора и наблюдать там, как за безмолвные воды уходит солнце. С улицы мне помахал какой-то клоун в мешковатом костюме, а я ему в ответ рассеянно кивнул. Прошло минуты 3, прежде чем я вспомнил. Это риэлтор, который однажды пытался втюхать нам с Рэйчел, что нам, дескать, край как надо купить жилье в его новомодном доме, выросшем у развилки на Саку. Вскоре после этого в жизни у риэлтора наступила черная полоса. Дело в том, что он на стороне имел свою секретаршу, а когда об этом прознала жена, то всерьез поимела его. Бизнес у него пошел не к черту, да еще и замаячила угроза тюрьмы, когда оказалось, что он сильно скромничал с суммами доходов, которые указывал в налоговой декларации. На него заявили и жена, и секретарша, что лишний раз свидетельствует, что за человеком он был. Пара его домов в Саку рухнула от случайного чиха ребенка. И на этом фронте для него тоже грянули громы. И все равно, надо же, гляньте. Вот он, с праздничным пакетом в руке. машет, как ни в чем не бывало, малознакомому человеку, которого в свое время пытался обуть с покупкой жилья. Нет, в самом деле, Биржевую улицу сложно не любить. Клиент запаздывал уже на 20 минут, здесь над входом часы, но я не напрягался. Вокруг кипела жизнь, и обещание новой жизни, которой предстоит явиться на свет. По улицам разгуливали в основном местные, заново обживая старый порт, после того, как с окончанием сезона схлынули туристы и любители поглазеть на увядание природы. Вот за окном в развалку прошла группа ребят-скейтеров в толстовках с капюшонами и джинсах не по размеру, с таким видом, будто кусачий холод им нипочем. Не пройдет и двух дней, как половина из них будет на колдрексе и антибиотиках, покорно снося заботу и сюсюканье своих мам. Друзьям об этом, конечно же, молчок. До этого часть денег я успел просадить на Булмус и еще кое-кого. Не вынимая из пакета, я перелистал компакты. Кое-что, возможно, приглянется и Рэйчел. Но Твист, а может и The More Shallows. Насчет ее отношения к And You Will Know Us By The Trail Of Dead у меня уверенности не было. Этих ребят я услышал на одной из драйвовых местных радиостанций, и они мне полюбились. И по следу из мертвых тел вы поймете, что это прошли мы. Классное название для группы. Многозначительное. Будь у меня майка с их названием, мне бы, наверное, удалось на время внедриться в молодежную тусовку. Во всяком случае, пока копы, ради моей же безопасности, не возьмут меня под замок. Мой клиент появился в 6:25. Я узнал его по одежде. Он сказал, что будет в сером костюме, серо-черном галстуке и черном пальто для защиты от холода. Стало быть, это он. Он был моложе, чем я ожидал, но все равно под 70. Компакт «Trail of Dead» я решил ему не показывать. Для нашей первой встречи может показаться излишне экстремальным. Для того, чтобы он меня опознал, я поднял руку, и он, лавируя между кабинками, прошел и сел возле меня у окна, с подозрением поглядывая на некоторых особо колоритных персонажей, сидящих вокруг. «Это нормально», — успокоил я его. «Они здесь мирные». Судя по лицу, моим словам он верил не очень, хотя проверить их все равно не мог. «Фрэнк Мэттисон», — представился он, протягивая руку. Рука была большая, местами в шрамах. Нижняя часть ладони представляла собой закостенелую мозоль. Мэттисон владел фирмой запчастей в Солоне и был человеком небедным, однако преуспеяние явно далось ему тяжелой работой. Я взял ему кофе, черный, без сахара, и снова сел с ним у окна. «Удивительно, что у вас нет офиса», — сказал он. «Будь у меня офис, мне бы пришлось его красить, а затем покупать стол и стулья, а затем думать, чем оклеить стены. Люди судили бы обо мне по качеству моей обстановки». «Ну а как они судят о вас теперь?» «По качеству чужого кофе. В этом месте он очень неплохой». «Вы здесь встречаете всех своих клиентов?» «Смотря что они за люди. Если я в них не уверен, то назначаю им встречи в Старбаксе. Если веры нет совсем, я пересекаюсь с ними на бензоколонке, а угощаю парой карамелек, чтобы растопить ледок». В глазах у него мелькнуло смятение, как будто в мозгу включился сигнальный огонек. Такие взгляды мне приходится ловить довольно часто. «Вас хорошие рекомендации», — сказал он не как комплимент, а скорее для собственного ободрения. «Значит, нужные люди приходили ко мне сюда. Плюс я читал о вас в газетах. И тем не менее вы здесь». Он неопределенно махнул рукой. «Понятно, не все там было лестно. Это, видимо, называется сбалансированным представлением». Мэттисон выдавил улыбку, хотя тот сигнальный огонек, похоже, в нем так и не погас. Он отхлебнул кофе, приподняв стаканчик мозолистой правой рукой. Она чуть заметно дрожала. Левая все время сжимала ручку кожаного кейса, который лежал у него на коленях. «Надо бы сказать, зачем я здесь?» — промолвил он. «Начну, пожалуй, со своей семьи. Моя...» «Вы о вашей дочери, мистер Мэттисон», — перебил его я. Он не то чтобы удивился, скорее всего, это было ему не внове. Имя фиксируется у людей не сразу, но в конце концов они на него выходят, нащупывают. Я представил, как Фрэнк Мэттисон сидит у себя в кабинете с потенциальным заказчиком, который, чуть прищурившись, неловко теребит в руках какую-нибудь бумажку. «Постойте, постойте! Ваша дочь, случайно, не Луиза Мэттисон? О, боже, какой ужас! Все это просто ужасно! Тот тип заслуживал самой худшей, самой суровой кары, как его, Грейди, да-да, Джон Грейди!» «В некотором смысле, да», — кивнул Мэттисон, щелкая замками кейса. «Я тут принес кое-какой материал, на случай, если вы не в курсе, или вам нужны какие-нибудь факты из прошлого». Внутри лежала пластиковая папка с газетными вырезками и фотографиями. Вынимать ее Мэттисон не спешил. «Я знаю об этом деле», — сказал я. «Это было давно. Вы, должно быть, были тогда очень молоды. Дело было громкое, а о таких вещах люди забывают не скоро. События оседают в памяти, передаются из уст в уста. Может, оно и правильно». Мэттисон не ответил. Я знал, что дочь присутствует в его памяти неотлучно, застывшая в смерти, постигшей ее в возрасте 10 лет. Временами он, быть может, пытается вообразить, какой бы она стала, если бы жила, как выглядела, как распоряжалась своей жизнью. Смотрит ли он порой на других молодых женщин? Не мелькнет ли в их лицах облик его собственной ушедшей девочки, пусть хотя бы слабым отсветом? Словно бы она ненадолго вселилась в чужое тело, пытаясь установить контакт со своей семьей и жизнью, в которой ей было отказано. Ведь точно так же и я высматривал своего умершего ребенка в глазах чужих детей и не верил, что я одинок в таком переживании своей утраты. «А вас я тоже знаю», — сказал Мэттисон. «Потому и хочу вас нанять. Надеюсь на то, что вы поймете». «Пойму что?» «Мистер Мэттисон». Он полез в кейс и вынул оттуда коричневый конверт, придвинув его по столику мне. Конверт был не запечатан. Внутри лежал единственный несложенный лист лощеной бумаги. Я вынул его. Это была копия с черно-белой фотографии. На фото была девочка. Снимок был сделан с расстояния, но лицо девочки различалось ясно. Она держала софтбольную биту, а сама смотрела на невидимый мяч где-то за краем снимка. Шлема на девочке не было, ее темные волосы вольно велись по плечам. Даже на расстоянии и при неважном качестве снимка было видно, что она хороша собой. «Кто это?» — спросил я. «Не знаю». Я снова поглядел на фотографию. Где именно был сделан снимок, непонятно. Просто девочка, бита, трава и темнеющие на расстоянии деревья. Я перевернул снимок, но сзади там ничего не было. А оригинал имеется? Он в Двумильном озере, у копов. Вы не желаете рассказать, как она у вас появилась? Он взял у меня фотографию и аккуратно положил на столешницу, а сверху прикрыл конвертом. Вам известно, кто теперь хозяин дома Грейди? Нет, но смею предположить. Что же именно? Что домом Грейди теперь владеете вы. Мэттисон кивнул. Примерно через 2 года после убийства моей Луизы банк выставил его на продажу. Но претендентов, кроме меня, не нашлось. Обошелся он мне недорого. При других обстоятельствах можно было бы сказать, что он достался мне за бесценок. И вы оставили его стоять. Ну а вы чего ожидали? Что я разрушу его до основания? Многие бы так и поступили. Но не я. Я захотел его оставить как напоминание о том, что претерпела моя дочь, а с ней и другие дети. У меня было чувство, что если его снести, то люди начнут обо всем забывать. Как вы считаете, мои слова имеют смысл? Они не обязаны иметь смысл для меня». И вообще для кого-либо, кроме вас и вашей семьи. Жена не понимает. Ни сейчас, ни тогда. Она считает, что всякие следы Джона Грейди должны быть стерты с лица земли. Ей не нужно ничего, что напоминало бы о произошедшем с Луизой. Оно неизбывно с ней. Изо дня в день. На секунду Мэттисон от меня словно отдалился. Я увидел, как в его глазах отразились их отношения с женой, повтором унылого старого фильма. В каком-то смысле было чудом, что они остались вместе. Как полицейский исследователь, я повидал, как под гнетом горя распадаются браки. У людей принято говорить о разделенном горе, однако смерть ребенка так часто не распределяется между отцом и матерью пропорционально. Ощущается оно одновременно и обоими, но горе коварно в своей индивидуальности. Пары тонут в нем, уходя под поверхность, где каждый из супругов не способен дотянуться и дотронуться до другого, не способен найти утешение в любви, которую они чувствуют или когда-то чувствовали друг другу. Особенно ужасно приходится тем, кто теряет свое единственное дитя. Некогда нерушимая связь между ними распадается, и в отдельных случаях они просто блуждают в тоске и одиночестве. Я ждал. Могу я спросить, как вы поступили с вашим домом, когда случилось то, что случилось? Задал он вопрос, которого я ожидал. Я его продал. Вы бывали в нем когда-нибудь еще раз? Нет. Знаете, кто там живет сейчас? Молодая пара. У них двое детей. А им известно, что в том доме были убиты ребенок и женщина. Думаю, да. И это, по-вашему, их тревожит? Не знаю. Может, они считают, что произошедшее там когда-то больше не может повториться? Ох, как они ошибаются! Жизнь не подчиняется таким правилам. Насчет дома Грейди, мистер Мэттисон, у вас такое же ощущение? Его пальцы прошлись по конверту, выискивая под ним черты лица незнакомой девочки. Мне снова подумалось о свежевыпавшем снеге, и как я когда-то верил, что могу видеть под ним очертания лиц, словно формы черепов под белой кожей. Но это было позднее, когда я расстался с тем ребенком, каким когда-то был, а те, кого я любил, стали от меня уходить. «Мистер Паркер, вы спрашивали, где я нашел этот фотоснимок. Я нашел его в почтовом ящике дома Грейди. Он лежал в надорванном конверте. Конверт был запечатан, а затем открыт кем-то с целью добраться до содержимого. Судя по отметинам на конверте, фотография там изначально была не одна. По форме оставшееся фото не совпадало с былой пухлостью конверта. Вот я и сделал вывод. Вы часто проверяете тот почтовый ящик? Да нет, лишь от случая к случаю. Я и в доме теперь бываю изредка. Когда вы нашли этот снимок? Неделю назад. И что вы сделали? Отнес его в полицию. Зачем? В смысле, зачем? Это было фото девочки, сунутое в почтовый ящик дома, когда-то принадлежавшего детоубийце. Тот, кто это сделал, имеет как минимум нездоровое чувство юмора. Так думает полиция. В полиции мне сказали, что сделают все, что надо. Я хотел, чтобы они обратились в газеты и к телевизионщикам, распространили фотографию этой девчушки по всему штату, чтобы мы выяснили, кто она и предостерегли ее. Мэттисон на вдохе закрыл глаза и кивнул. «И предостерегли ее», — эхом повторил он. «Вы считаете, она в опасности из-за того, что кто-то сунул ее фото в почтовый ящик Грейди? Как я уже сказал, человек, сунувший то фото в ящик, как минимум помешан. Кто бы стал вообще увязывать маленькую девочку с тем местом?» Я сдвинул конверт и еще раз посмотрел на распечатку снимка девочки. «Мистер Мэттисон, та фотография была старая?» «Не думаю. Мне она показалась вполне свежей. А сам снимок был черно-белым, таким же, как ваша копия?» «Да. Может, сзади там была какая-то пометка, логотип лаборатории, наименование бренда?» «Бумага была Kodak. Это все, что мне известно». Такую бумагу можно купить в любом фотомагазине страны. Тот, кто сделал этот снимок, вероятно, проявил и напечатал его у себя дома, или в гараже. При наличии оборудования сделать это проще простого. Таким образом, версия о любопытном работнике лаборатории, делающем шпионские фотки детей, чтобы возбудить к себе интерес копов, отпадала. Девочка в самом деле была красива. Вид у нее был счастливый и здоровый, а то, с какой сосредоточенностью она смотрела на летящий к ней мяч, вызывало улыбку. «Так чего бы вы от меня хотели, мистер Мэттисон?» «Я хочу, чтобы вы ответили, получится ли у вас установить, что это за девочка. Нужно, чтобы поговорили с ее родителями. Им нужно быть насчет этого в курсе. Это будет сложно». Мэттисон заботливым движением положил на конверт свою правую руку, словно опасаясь, что его сдует внезапный порыв ветра, унеся с собой всю надежду установить личность девочки, чье фото находится внизу. «Одно время я занимался бизнесом в Японии», — сказал он. «Так вот, японцы не любят говорить «нет». Когда они не хотят чего-то делать, то говорят «это будет трудно». А если шансы на нуле, они говорят «это будет очень трудно». «Но что имеете в виду вы, мистер Паркер?» «Мы не в Японии, мистер Мэттисон. Мы в Мэне». «В Японии по сравнению с нами просто. Они непонятные, а мы упрямы. И трудно здесь значит просто трудно. Может, полицейские девочку уже разыскали. Вы с ними разговаривали?» «Они мне ничего не говорят, кроме того, что следствие продолжается, и чтобы я не волновался. Они сказали, что, может, это все пустопорожние разговоры. А что, они могут быть и правы. Есть людишки, кому идея увязать образ маленькой девочки с памятью о детоубийце кажется прикольной и волнительной. Но только их реально вредоносный потенциал, вероятнее всего, ограничен. Но ведь кто-то все-таки озаботился сделать хотя бы один снимок ничего не подозревающей девчушки. А если Мэттисон в своих подозрениях прав, то, возможно, есть и другие фото, как этого ребенка, так, вероятно, и других детей. Мне также пришла мысль, а не сможете ли вы некоторое время понаблюдать за домом Грейди? Вдруг человек, который оставил этот снимок, возьмет и вернется. Зимовка в доме Грейди праздника в душе не вызывала. Свою неохоту я старался не выказывать, хотя это было непросто. Будь я японцем, я бы сейчас сказал, что это очень трудно. «Вы не замечали следов каких-нибудь попыток нанести дому ущерб?» — спросил я. «Может, кто-то пытался проникнуть внутрь?» «Нет, все заперто крепко и надежно. У меня набор ключей, а еще один у полицейских в Двумильном. Я им его дал, когда какой-то чудик пару лет назад попытался влезть на крышу и оттуда поджечь дом. Не знаю, заходили ли они внутрь после того, как я дал им эту фотографию». Кончиками пальцев я притронулся к снимку девочки, невесомо проведя ей по волосам. «Вопрос наверняка банальный, но вы не видели, чтобы кто-нибудь ошивался вокруг участка или проявлял чрезмерный интерес к тому, что там происходит? Были у нас там проблемки с одним субъектом по имени Рэй Сабо, но начальник полиции приказал ему держаться оттуда подальше. Не знаю, совался он с той поры или нет. Он вам часом не знаком?» От Мэттисона не укрылась мелькнувшая на моем лице страдальческая тень. Чертила, иначе и не назовешь, Рэй Сабо, был туристом смерти из Мэна. Неотвязным посетителем мест преступления. Ему нравилось фоткать места, где кто-то погиб насильственной смертью. Когда копы заканчивали свою работу на объекте, он норовил умыкнуть оттуда какие-нибудь сувениры, а затем пытался толкнуть их через сеть. У нас с Рэем Сабо была своя история. В Бруклине он наведался в дом, где погибли моя жена и дочь, и спилил там снаружи номерную табличку. Ту табличку я все-таки вызволил, а Рэй с той поры держался от меня подальше, хотя жил сейчас неподалеку в Бангаре, в домишке на съезде 48-го хайвея, там рядом Хассан-колледж. «Рэя Сабо я знаю», — ответил я. «Такого, как Рэй, дом Грейди должен был буквально магнитить. так что здесь он наверняка бывал. К тому же, как пить дать, неоднократно. И то, что ему сюда зарубили доступ, наверняка вызывало у него лютую досаду. Рэй был единственным. Мэттисон что-то недоговаривал, непонятно почему. Может, тайком надеялся, что я возьмусь за работу без предварительных условий, но я, знаете ли, тертый калач. Жизнь научила. Мне хотелось знать, во что я влезаю, пока мимо ушей не засвистели какашки. Был и еще один человек. Несколько дней назад. Приходил на фабрику. Хочу быть правильно понятым, мистер Паркер. О моем владении домом Грейди знают очень немногие. Официально право собственности значится у компании, существующей только на бумаге. А компания делит адрес с редкостно-сутяжной юридической конторой в Агасте. Те юристы даже не мои, у них свои финансовые источники. Тем не менее, этот человек приходит ко мне в офис и говорит секретарю, что подумывает разместить крупный заказ. Говорил он убедительно, и секретарша связалась со мной. Я в тот момент был на этаже, но вот и вернулся для встречи с ним. Первое, что я сразу понял, ни о каком заказе он говорить не пришел. Заношенное пальто, штаны в пятнах, подметка на одном ботинке отстает, рубашка неизвестно в каком году стирана, и галстук не иначе как с покойника. Поймите правильно, в моем бизнесе я часто встречаю людей, которые реально работают руками. И сам я не боюсь иной раз запачкать себе кожу или одежду. Но это, как бы сказать, честная грязь, добытая трудом и потом. И человеку незачем ее стыдиться. Этот же тип, он был просто гнусен. Я чуть не вышвырнул его из кабинета, пока он рта не раскрыл. Может, так и надо было сделать. Как он выглядел? Высокий, выше вас. Волосы черные, длинные. Не волосы, а патлы, свисают на воротник. Сильно лысеющий, с двухдневной щетиной. Кожа такая белесая. Цвет глаз не помню, так что с этим помочь не могу. Кончики пальцев и ногти желтые, в пятнах. Куряга, наверное, только при мне этого не показывал. Он вам назвался? Нет. Я представился, протянул ему руку, хотя теперь об этом жалею, а он мне не дал ни имени, ни визитки. Сказал лишь, что по деликатному ко мне вопросу. «Я так полагаю, вы хозяин дома Грейди?» «Не знаю, о чем вы говорите». «Я и вижу, что не знаете. На этом доме значится долг. Вскоре может обозначиться вопрос с платежом». «Повторяю еще раз, мне кажется, вы пришли не по адресу». Я пробовал ему втолковать, но тот тип даже слушать не хотел. Он знал, что дом Грейди принадлежит мне. Не знаю, каким образом, но он знал. Когда я потом наводил справки у юристов, они сказали, что официальных запросов о доме не получали годами, если не считать парочки медиаищеек, что-то каркавших в трубку на годовщину смерти Грейди. Не успел я опомниться, как он давая мне излагать детали покупки, цену, дату подписания купчей, даже имя тогдашнего директора филиала, как будто перед ним лежала папка, и он из нее зачитывал. Я был так удивлен, что на минуту потерял дар речи. Ну а затем меня начала пробирать злость. В смысле, что за дела? Какой-то полубомж заявляется ко мне в офис и начинает требовать оплаты по счетам, которые ко мне никаким боком. Уж не знаю, чего мне стоило остаться за столом и не выволочь того поганца за шиворот. «Что же вас остановило?» — спросил я. Мэттисон посмотрел на меня так, словно сдерживался до сих пор. «Не такой я человек», — ответил он, а в воздухе зависло нечто вроде «кроме того» вот так, с многоточием. Я ждал, и оно последовало. Вид у него был совсем не богатырский, тощий, грязный, болезненный, но ощущение было такое, что он сильнее, чем кажется. И что, если я положу на него руку, то он может ответить. И ответить жестко. Может, и без крайностей, но унизительно для меня. И будет этим упиваться. Была в нем эдакая злонамеренность, понимаете? Вам это, наверное, кажется нелепым, но когда гнев во мне начал утихать, меня пробрало беспокойство, даже испуг. Я сказал, что нелепым это вовсе не считаю, и подобных людей встречал. Они хотят, чтобы вы снизошли до их уровня, а когда вы это делаете, они стремятся вас размазать. Но если вы решаетесь встать с ними лицом к лицу, то должны быть готовы наполучать по полной, а в ответ навтыкать еще сильней. Мэттисон продолжил. Я ему сказал, даже если это все так, то вам нужно связаться с фермерским банком и с ними все урегулировать. Платежи, что причитаются вам от Джона Грейди, не моя забота. Но он на этом, похоже, не успокоился. Я коллектор, мистер Мэттисон. Я взимаю долги. Но и кое-что другое меня интересует. В качестве погашения долга, оставшегося от прежнего владельца, я готов принять из этого дома предмет обстановки. Мои расходы он покроет едва ли, но в данном случае будет достаточно и символического жеста. Мне известно, что дом содержит несколько зеркал в резных рамах. Если вы отдадите одно из них мне, то я сочту вас свободным от обязательств в связи с данным вопросом». «Прямо так и сказал. Как заправский крючкотвор», — сообщил Мэттисон. «К этому моменту он мне уже так надоел, что я велел ему убираться из моего кабинета, или я позову полицию. Если у него еще есть вопросы, то пусть обсудит их с моими юристами или с банком, а его я видеть больше не желаю». «А он?» «Не двинулся. Просто сидел и разглядывал себе ногти, а затем встал и сказал, что сожалеет о моем отношении к делу, а вопрос будет решать через другие каналы, и удалился. Вы видели его машину? У него ее не было, он ушел пешком. А имя свое, номер он оставил? Да ничего. Просто сказал, что коллектор. Вы сообщили об этом полиции?» «Сказал шерифу Грассу из Двумильного. Но он сказал, что Джон Грейди со своей смертью мог оставить кучу долгов. Взял у меня описание внешности, но сказал, что сделать толком ничего не сможет, если только сам коллектор не вернется или не применит угрозу. А у вас в офисе не было ощущения, что он вам угрожает? Он ведь, кажется, сказал, что в целях платежа прибегнет к другим каналам». «Возможно, это в самом деле была угроза. Просто я тогда не придал значения. Он, кстати, не упомянул, что это за долг, или кого он представляет как коллектор?» «Нет. Вы не считаете, что этот человек как раз и мог быть тем, кто сунул в почтовый ящик фото?» «Исключать нельзя. Но я не вижу, зачем ему это. Да и насчет какого-то своего отношения к снимкам он, разумеется, не сказал ни слова». Мэттисон спросил, не хочу ли я еще кофе. Я сказал, что да, просто чтобы взять небольшую паузу на раздумье. Его история с коллектором вселила в меня беспокойство. Сидеть ночами в машине, наблюдая за темным обиталищем маньяка, было мне не сказать, чтобы по нутру. Не улыбался и приз за усердие. Полубомж в обносках, одержимый подсовыванием мертвому детоубийце детских фотографий. Но что-то в снимке этой девочки меня поглощало. В этом у нас с Мэттисоном было что-то общее. Мы оба лишились дочерей, и оба не готовы были сидеть сиднем, когда ребенку, пусть даже незнакомому, могла грозить опасность. Оглядываясь назад, я теперь сознавал, что взяться за дело решился сразу, едва он показал мне снимок девчушки, сбитой в руках. Когда Мэттисон возвратился, я назвал ему расценки. Он предложил заплатить всю сумму сразу, но я пояснил, что счет выставлю по истечении первой недели. Если за полмесяца дело не продвинется, мне придется оставить его копом. Мэттисон согласился и засобирался уходить. Фотографию незнакомой девочки он оставил мне. «Копий у меня предостаточно», — сказал он. «Если бы вы не взялись, я бы обклеил ими все витрины, фонарные столбы, Везде, где их можно увидеть. — А сколько их у вас? — полюбопытствовал я. — 2000. В багажнике. Вам надо? Я взял пачку сотни штук, остальное оставив ему. При этом я лелеял надежду, что использовать их нам не придется.